Глава 5. Конец длинного дня. «Что, разрази меня, гром, здесь происходит?» — изумленно воскликнул Владимир Перун. С появлением на сцене Кезифа Венера перестала держать его, Уриила и Зевса под своим эротическим контролем. «Что ты делал во дворце?» — продолжил напирать бог. «Думаешь, раз сляпал себе корону, как описано в легендах, мы тут же поверили, что ты осевой король?» От этих слов жены Люцифера одновременно скривились. Гемах злобно нахмурился, а сам Кезев вздохнул и покачал головой. «Склонись перед его осевым величеством, ничтожный червь!» Мощно вдарил по нам рот в кроссовках. Многие из присутствующих попятились, склоняя головы. Однако не им был адресован приказ. Владимир Перун мгновенно опустился на колени и прижал лоб к брусчатке. «Моли о прощении за свою грубость, ничтожество! Пред тобой истинный осевой король!» «Ваше осевое величество, нижайше прошу простить меня! Не признал, ошибся! Пожалуйста, простите дурака!» Странно было наблюдать за тем, как разумный вроде бы лопочет, но при этом еще и усиливает голос праной. Черт, не о том думаю. Какую же невероятную мощь обрел мой мерзкий папаша? Пусть пиковый эффект от слов голоса короля наступает в моменте, как только эти слова были сказаны, и долгосрочный контроль уже будет не столь внушительным, все равно пугает. Даже против способностей Тюран, усиленных истинным эфиром, гуру пытаются бороться. Как раз Владимир Перун с его изрезанной ногой — прекрасный тому пример. Однако сейчас этот самый бог без тени сомнения моментально признал над собою чужую власть. «Ладно уж, на первое время прощаю», — вяло махнул рукой Кезев, так и не разрешив Перуну подняться. Обведя окружающих самодовольным взглядом, мой биологический папаша торжественно произнес. «И чтобы впредь таких ситуаций не возникало, поясню. Отныне я ваш король. И во дворце моем...» Он небрежно указал большим пальцем правой руки себе за спину. «Других королей нет. Более того, отныне мой дворец не будет пустым памятником архитектуры. Председатель Гаруда... «Гроссмейстер Михаил, через 15 минут жду вас обоих во дворце. Цените, вы одними из первых получите аудиенцию у осевого короля. Правда, самыми первыми вы не будете, ведь ими уже стали Тюран Венер и Атон Сет. К слову, первая назначается правым министром, а второй — левым. Скажу вам, что в душе я амбидекстер, так что оба министра полностью равны в своих правах. Отныне их положение в оси настолько же абсолютное, как и мое. Только я стою выше их, а значит, любой приказ министра, если он не противоречит моему приказу или приказу другого министра, необходимо беспрекословно выполнять. Тюран Венера и Атон Сет помогут мне в управлении всей осью. Вместе мы изменим жизнь оси в лучшую сторону». Он взял небольшую паузу, вновь пробежался взглядом по слушателям и продолжил. «Помогут мне и члены моей семьи!» Он указал рукой на жен и наследника. «Надеюсь, ни у кого не хватит глупости спорить с королевской семьей!» Сказано это было как само собой разумеющееся. Затем Кезев остановился взглядом на громадном рте. «Позвольте представить вам также моего глашатая. Я сам создал его!» Так что не сомневайтесь, что распространяет он исключительно мою волю. Если что, я назвал его голосом короля. Хм, не очень приятно, что я угадал с названием этой омерзительной штуки. Получается, мы с Кезифом иногда думаем одинаково. Далее, буднично продолжал Люцифер, я хотел бы сохранить такой замечательный институт самоуправления, как Ареопаг. Да и все прочие существующие структуры, вроде городской стражи, ордена Великой Инквизиции или же ордена Серой Инквизиции. Он вновь замолчал секунды на 4. Видимо, вспоминал, обо всем ли сказал. Ну а потом закончил. На этом пока все. Те, кто прибыли к моему дворцу вместе с председателем Гаруда и гроссмейстером Михаилом, возвращайтесь по домам. Расскажите обо всем, что здесь произошло, всем членам своих кланов. Позаботьтесь о раненых. Чуть позже с вами свяжутся». «Поклон королю!» — велел гигантский рот. Против своей воли я сперва вытянулся по струнке, а затем склонился практически в пояс. Хорошо, хоть папаша на колени падать не заставил. Секунд через 15 я почувствовал, что чужая воля покинула мое тело. Вместе с остальными присутствующими разогнулся и огляделся по сторонам. Черная платформа, как и те, кто были на ней, исчезла. Несколько аристократов из клана Люцифер направлялись к распахнутым воротам. Будут привратниками? Действительно. Если подумать, довольно почетная должность — охранять осевой дворец. «Ну что, господа и дамы, вот и разрешился наш конфликт», — лыбясь во все свои белоснежные 32, заявила Венера. «Поспешите исполнить волю его осевого величества, а то он будет очень расстроен». Эта сучка сделала нам ручкой и, повернувшись к своим соклановцам, нарочито громко произнесла: «Ждите меня здесь, пока я буду во дворце». «Господин гроссмейстер!» В сопровождении двух стражей, Арчанки и Хоббита, в нашу сторону спешил Гаруда. Поравнявшись с Абалимом, он спросил: «Вы ведь не проигнорируете слова его осевого величества?» Я видел, как гроссмейстер поморщился. Однако ему хватило мозгов при стольких свидетелях не говорить о Кезефе что-нибудь в духе «хрен он моржовый», а не «осевое величество». Все-таки глава Ордена Великой Инквизиции — лицо официальное, а значит, и любые его категоричные заявления автоматически становятся официальными. «Не проигнорирую. Думаете, нам позволят взять сопровождающих?» Кивнул он на стражей Гаруды. «Не знаю, но таковы традиции», — пожал плечами председатель. Оставаться дольше в этой компании, как и в целом на мосту, для меня не было смысла. У меня на руках тяжело раненый страж, которым, как я вижу, сейчас занимается чей-то целитель. А дома недоделанная жена и необъявленная невеста. Дел хватает, и практически все они гораздо важнее глупого стояния на Вечном мосту. К тому же дядя Гена с Тиной, как я посмотрю, уже оказались рядом с Орлеоном, и к ним в данный момент направляется мой тесть вместе с Айгилем Радуриэлем. Вязи я не вижу, но он, скорее всего, тоже должен туда подойти. «Господа, прошу прощения, что перебиваю, но вынужден откланяться», — произнес я. «Благодарю за то, что вы сегодня для меня сделали, господин Ильярис», — поклонился один сон. «Будьте уверены, еще увидимся. Для меня было честью сражаться с вами, господин Ильярис. Я тоже благодарю за помощь», — глядя мне в глаза, произнес Абалим, а потом тоже поклонился. «Честно. Я рад, что именно вы стали мужем Ханиэль. Жаль, что вашу свадьбу прервали. Но ведь важно не торжество, а церемония», — улыбнулся он. «Полностью поддерживаю господина Михаила», — кивнул Гаруда. «И церемонию мы провести успели. Ну а с тем, что осталось, вы и сами справитесь. Иначе и не бывает». Старик говорил тепло и тоже улыбался, а затем посерьезнел и твердо проговорил: «После сегодняшнего дня в вашей жизни многое изменится, как и в жизни всех нас. Очень прошу вас быть осмотрительным и не принимать необдуманных решений». «Благодарю всех вас за теплые слова», — обвел я взглядом троицу. «За поздравления и поддержку. Это лично Абалиму. За мудрый совет. Ну а это Гаруде, на котором мои глаза и застыли. Будьте уверены, я не стану сомневаться в своих решениях и непременно выберу правильный путь». Сказав это, я кивком дал понять, что разговор окончен, и повернулся к еще одному осевому аристократу. «Спасибо, что сражались вместе с моим отцом». Наследник Ахримана по имени Сарк, молодой стройный демон с длинными черными волосами, подошел к нам некоторое время назад, приведя с собой двух младших братьев, стражей и трех целителей. Пока говорили старшие, он не встревал в разговор, а теперь вот взял слово. И даже поклонился практически в пояс. Вслед за ним поклон повторили и все члены его группы поддержки. Простившись с одной компанией аристократов, тут же поспешил к другой. Все первоначальные члены нашего альянса, кроме меня и отсутствующей на мосту Ранзы, уже успели собраться в одном месте. На самом деле, когда я подошел, единственный вопрос, висевший на повестке, был уже решен. Сейчас мы расходимся по домам, а с тем, что делать дальше, определимся позже. Никто против не был, но Вязий явно остался недоволен таким решением. С другой стороны, адекватных альтернатив отшельник, как я понял, не предлагал. «Что ж, тогда до встречи!» — буркнул он. «Тина!» Маттеон обратился к девушке, умудрившейся затесаться в компанию глав Альянса, и замер. «Полагаю, не стоит игнорировать приказы осевого короля, полученные ранее», — тихо произнес Орлеон, поняв, что смутило Вязи. «Прошлого осевого короля вы имели в виду», — недовольно буркнул Маттеон. «Я бы советовал не использовать подобные формулировки в этом месте», — спокойно сказал мой тесть и добавил. «И да, если что, я полностью поддерживаю мнение господина Зерия. Рекомендую вам, господин Вязий, до выяснения дальнейшей обстановки не отказываться от прошлых обязательств и пока не выводить войска из Адритона». «Для вас это будет правильный путь, господин Вязий?» Я вставил свои 5 копеек. Дядя Гена и Айгирю ничего не сказали, лишь покивали. «Не буду с вами спорить, господа. Тина, немедленно возвращайся в Адритон. До встречи, господа. Пока, Тина». Потом нас покинул Орлеон, а сразу за ним и Айгиль, которые отправились к своим кланам. «Господин Ильярис», проводив взглядом молодого ангела, обратился ко мне Михаил. «Еще раз поздравляю вас со свадьбой. Я уверен в выборе своей дочери и со своей стороны желаю вам лишь всего хорошего. Прошу, передайте Ханиэль, что у нас все в порядке. Конечно, она теперь член вашего рода, но...» Он неопределенно повел ладонью, будто пытаясь подобрать слова. «Непременно передам, господин Михаил», — пообещал я. «Нет ничего плохого в том, чтобы переживать за родных, если, конечно, эти переживания не идут во вред твоему новому роду. В нашем с вами случае не идут». «Я рад, что вы понимаете», — кивнул он. Когда Михаил оставил нас, у меня предсказуемо завязался коротенький разговор с Тиной, с глазу на глаз. Дядя Гена отошел к нашим стражам. «Я тебя послушала и не вступала в бой», — заявила госпожа Фостер. «И ты молодец», — похвалил я. «Просто господин Вязий решил не рисковать нашими и без того не самыми многочисленными силами. Нет, не подумай, я не обвиняю его в трусости. Он поступил правильно в той ситуации. Был готов атаковать врага, как только другие заставят его раскрыться». «Вот только у этих других не хватило силёнок на что-то подобное», — хмыкнул я. «Верно», — согласилась Тина. «Что страшно. С другой стороны, на фоне всех этих гуру ты показал себя блестяще. Признаюсь, я восхищена. Я всегда знала, что ты силен, и все же всегда приятно убеждаться в этом своими глазами. Я с нетерпением жду того момента, когда смогу сразиться бок о бок с тобой. Правда, пусть мне и не хочется это признавать, вряд ли я смогу тебе многим помочь, ведь...» «А вот это ты зря». Я перебил ее. «Никогда не принижай собственные силы и собственную значимость только потому, что существует кто-то, кто, как ты считаешь, лучше тебя. Я считаю тебя сильной», — честно признался я. «И мне не хотелось бы, чтобы ты сама считала себя слабачкой». «Эй, я не слабачка», — наигранно возмутилась она. «Вот так-то лучше», — улыбнулся я. «Спасибо, Илья». «Не за что. Рад был тебя видеть. Благодарю за то, что не проигнорировала мою свадьбу». «Да уж, славная свадьба со славной дракой», — усмехнулась Фостер. «До встречи, Тина», — помахал я ей. «Будь уверена, момент, которого ты ждешь, не за горами». Простившись с ней, я направился к дяде Гене и стражам, и уже через пару минут мы перенеслись в мое родовое гнездо. «Собственно, это и произошло». Закончил я свой рассказ и потянулся перебинтованной рукой к бокалу с вином. Мои раны, когда мы вернулись домой, довольно сильно удивили Адду и маму. Все же редкий разумный способен наплевать на внутренний барьер и перенапрячь праноканалы так, чтобы навредить собственному телу. Это столь же абсурдно, как умышленно держать ладонь на включенной конфорке. Какой бы могучей ни была твоя сила воли, скорее всего, через секунду руку ты отдернешь. Однако, кроме редкости, в подобных ранах ничего удивительного нет. На самом деле я уже могу снять повязки, а к утру и вовсе не останется ни боли, ни следов. А если бы наши целительницы дольше тратили на меня свои силы, то и утро бы ждать не пришлось. Уже все полностью зажило бы. Но мама, убедившись, что никакие страшные последствия мне не грозят, оставила мои руки самую малость недолеченными. Мол, запомни и не лезь туда, где придется перенапрягаться сверх меры. Да уж, материнская забота, она такая. Профилактические подзатыльники, исцеляющие ругательства, ну и так далее в том же духе. «Поразительно!» — удрученно покачала головой мама. «Возможно, мы никогда не узнаем, чего хотела достичь черная инквизиция, затеявшая все эти мерзкие ритуалы. Однако же Кезев умудрился подмять под себя чужие труды и использовать их в своих целях. Засранец!» За высоким столом в одной из гостиных мы сидели практически в семейном кругу. Пусть мы шестеро представляли три разных рода, эта условность никого не смущала. Ханиэль — моя жена, а значит, не имеет права идти против моей воли. Так что если мама может не сдерживаться в выражениях при мне, значит, и при ней тоже. Если я рядом, а вот их общение с глазу на глаз будет уже зависеть от их собственных отношений. Ранза в этом доме уже давно своя, и мама и дядя Гена знают, что она тоже будет моей женой. Так что единственный условно лишний разумный здесь — Лата. Но, во-первых, она еще не глава рода и идет прицепом к Ранзе. А во-вторых, мы все уже успели к ней привыкнуть. «Он всегда достигает своих целей», — сухо произнес дядя Гена. «Поразительное умение». «Не всегда». Хитро улыбнувшись, мама покачала головой. Крохотдум он так и не получил. И Илья отказался от его предложения, — добавила Ранза. «Кстати, да», — подняла указательный палец мама и повернулась ко мне. «Если бы ты тогда согласился, сейчас был бы кронпринцем. Не жалеешь?» Ее голос неожиданно стал серьезным. «Нет», — улыбнулся я и обвел теплым взглядом присутствующих. «У меня свой прекрасный правильный путь, благодаря которому меня окружают счастливые разумные. Я видел по лицам мамы, дяди Гены и Ранзы, что они прекрасно поняли меня». Махамая с Кракомотом благодарно кивнули, а мама тихо произнесла «спасибо». «Не стоит», — покачал я головой. «Не считайте меня законченным альтруистом. Ваше счастье и благополучие — это мое счастье и благополучие». «Ну хватит, Илюш!» — усмехнулась мама. «Не строй из себя демона, который действует лишь в угоду удовлетворению своих страстей. Человеческого в тебе гораздо больше, хоть людской крови в тебе нет ни капли. Так что просто прими нашу благодарность и не ворчи». «Ладно», — я поднял руки, признавая поражение. «Тогда больше не поднимайте эту тему. Запомните, я рад тому, что я глава свободного рода Ильярис, а не наследник Кезефа Люцифера». «Хорошо», — кивнула она. В целом, переживания мамы вполне можно понять. Всякий разумный родитель желает только лучшего для своих детей. И как бы мама ни относилась к Кезефу, умом она понимает, что такое титул кронпринца всей Оси миров. И это понимание не дает ей покоя. Но справедливости ради, она только-только узнала о том, что мой биологический отец стал Осевым королем. Успокоится со временем. И, надеюсь, мои слова помогут ей не заниматься такой бесполезной ерундой, как переживание об упущенных возможностях. Чужих упущенных возможностях. Стоп! А ведь Кезев и ее звал замуж. Точнее, он хотел полностью признать меня, тем самым автоматически признавая мою мать равной своим женам. То есть она бы стала матерью наследника, а теперь была бы старшей из осевых королев. Ох ты ж! А это уже не мои упущенные возможности. И дядя Гена, скорее всего, тоже понимает это. Проклятье. Может, сейчас и не лучшее место для вопроса в лоб, но нужно сразу расставить все точки над «ё» и не оставлять у себя в доме бомбу замедленного действия. Ты сама-то не жалеешь, что упустила возможность стать главной из осевых королев? Глядя в глаза маме, спросил я. Мой вопрос прозвучал очень неожиданно. Сидевшая справа от меня Ханиэль даже слегка вздрогнула, а Ранза на миг округлила глаза. Лата же умудрилась удержать на лице восковую маску безразличия, а дядя Гена, на миг замерев, продолжил доставку наколотого на двузубую вилку сыра себе в рот. Вот только «дзынь!» Вилка не выдержала давления. Крокомот сжал ее двумя пальцами так сильно, что несчастная потеряла голову. «Ген!» — с ласковым укором произнесла мама, погладив Генрея по огромному плечу. «Ну нельзя же так!» Покачав головой, она перевела взгляд с валяющихся возле бокала с вином зубцов вилки на меня. «А ты, Илюш, хорош такие вопросы с бухты-барахты задавать!» — усмехнулась она. «Хотя спасибо, что спросил. Судя по летающим вилкам, есть те, кому тоже интересно. Так вот, всем интересующимся отвечаю. С давних пор лично мне плевать на Кезефа Люцифера и его жен. В число троих дорогих моему сердцу мужчин он точно не входит. А вот ты, Гена, кстати, входишь, как и наши с тобой два сына». Сперва Генрей расплылся в счастливой улыбке, однако тут же встрепенулся. «Два сына?» — изумленно выпалил он. На что мама ехидно улыбнулась и повернулась ко мне. «Илья, скажи, правильно ли будет считать, что у меня в животике зародился твой братик?» Хмыкнув, я потратил капельку праны, после чего ответил. «Правильно, мама. Поздравляю вас обоих». «Поздравляю, госпожа Иниарла!» Раньше остальных девушек успела Ранза. «Присоединяюсь к поздравлениям, госпожа Иниарла», — тепло проговорила Ханиэль. «Примите и мои поздравления», — поклонилась Лата. Ну а дядя Гена все это время с открытым ртом пялился на маму. Затем резко вскочил на ноги и сгреб ее в объятия. Поднял со стула и закружил по комнате. «Аккуратнее, Ген, с меня теперь пылинки нужно сдувать». Тут она, конечно, лукавит. Одаренная ее ранга, к тому же обладающая настолько мощными целительскими способностями, потерять ребенка может лишь в самых крайних случаях, о которых мне даже и думать не хочется. «Сестрица!» — услышал я негромкий голос Латы. «Помнится, мы хотели с тобой сегодня обсудить дела рода». «А вот мне что-то не помнится такого», — меланхолично отозвалась Ранза, как и все остальные, с улыбкой наблюдающая за кружением по гостиной мамы и дяди Гены. «Мне не хочется при остальных подвергать сомнению твою память, сестрица, но, возможно, придется», — строго произнесла младшая Махамая, поднявшись с места и потянув старшую за руку. «Идем скорее». «Эх, ну как я могу отказать такой настойчивой сестренке?» — проворчала Ранза, тоже поднимаясь со стула. «Уважаемые молодожены, господин Генрей, госпожа Иниарла, хорошего вечера». Поклонившись, Ранза бросила на меня хитрый взгляд и вместе с Латой направилась к двери. «Как тактично нам напомнили, что о делах лучше поговорить завтра», — задумчиво проговорила мама, когда сестры вышли из гостиной. «Верно», — дядя Гена поставил ее на ковер и, взяв за руку, повернулся к нам с Ханиэль. «Ну что, созвать народ и с криками да улюлюканьем отнести вас в спальню?» «Спасибо, сами справимся». «Идем, Хани!» Встав из-за стола, я протянул девушке руку. Немного смущенно положив на нее свою невесомую ладошку, она тоже поднялась на ноги. О том, что потребуется подготовить спальню, я сказал слугам еще утром, так что, учитывая их профессионализм, Ранза нашла нам поистине достойных представителей этой важной профессии. Я не сомневался, что все будет сделано в лучшем виде. И я не разочаровался. Фрукты и сыр выглядели так, будто их только что порезали. Лед в ведерке, в котором стояла бутылка шампанского, ничуть не растаял, а расставленные повсюду свечи не уронили ни капли воска. Слуги не могли знать, во сколько именно мы пойдем в спальню, а значит, постоянно здесь все обновляли. Заперев дверь, я отпустил ручку Ханиэль, подошел к сервировочному столику, откупорил бутылку и наполнил фужеры. «Поздравляю со свадьбой, красавица!» Протянув девушке ее фужер, я улыбнулся. «И тебя, Илья!» — смущенно ответила она и легонько стукнула своим фужером о мой. Мы выпили. Я протянул ей кусочек сыра и снова разлил шампанское. Ханиэль неуверенно посмотрела на кровать, затем на меня, на сервировочный столик, снова на меня. «Успокойся, красавица!» — как можно ласковее проговорил я и провел ладонью по ее щеке. «Мы должны завершить свадьбу», — проговорила она и резко потянулась ко мне губами. Выглядело это так, будто она хотела меня клюнуть. «Илья!» — удивилась девушка, поцеловав мой указательный палец. «Давай уже присядем», — указал я на край кровати и сам первый уселся. Ханиэль ничего не оставалось, кроме как последовать моему примеру. «Полагаю, матери тебе рассказали, что ты должна делать и как», — спокойно проговорил я, положив руку ей на бедро. «И хорошо, что у тебя есть такие знания». Девушка поджала губы и покраснела. «Однако не стоит воспринимать слова матерей как приказ, обязательный к выполнению. Ты теперь Ильярис, и единственный, кто может тебе говорить, что делать, это я. Согласна?» «Да, Илья», — тут же кивнула она. «Славно», — произнес я, нежно поглаживая ее по бедру. «И вот я тебе говорю, расслабься. Понимаю, что сказать проще, чем сделать, однако я попытаюсь тебе помочь. Мы непременно завершим нашу свадьбу. Вот только если ты будешь воспринимать необходимость завершения как свой долг, будет не очень хорошо. Напряженность и лишние мысли в этом деле — злейшие враги девушки». Потянувшись к вазочке с фруктами и ягодами, я взял пузатую клубнику и медленно провел ее кончиком по шее Ханиэль. «Попробуй ягодку». Коснулся ее губ, обвел их. «Эй, не ешь всю сразу. Укуси краешек». «Отлично. А теперь выпьем еще раз. Очень уж вкусное шампанское». День моей первой свадьбы получился поистине незабываемым для всей Руаркпоркской оси миров. Очень долгий день и очень важный. Отныне все изменится, но только не для меня. Как шел к своей цели, так и продолжу идти. Новый король меня не страшит, ведь с каждым своим шагом по правильному пути я обретаю силу, уверенность, а также тех, кто делает меня сильнее и увереннее. Сегодня для меня был день моей первой свадьбы, а не день воцарения Кезефа Люцифера. И день моей свадьбы подошел к своему логическому завершению. Я смог заставить свою первую жену расслабиться и даже, несмотря на ее первый раз, доставить ей удовольствие. Уделять внимание мелочам — зачастую правильный путь, ведущий к большим победам. Да, этот день наконец-то закончился, и новый я встречал в постели со своей законной женой.